Гусар на верблюде. Однажды, листая русскую периодику за 1916 год, я увидел статью некоего Булатовича «Моя борьба с имяборцами на Святой Горе», то есть на Афоне. Статья тогда не заинтересовала меня, но в памяти надолго отложилось имя автора – Александр Ксаверьевич Булатович. Наверное, какой-нибудь монах, не умевший ладить с владыками церкви, легкомысленно решил я тогда. Но представьте мое удивление, когда имя этого человека я встречаю в справочной литературе. 1870 год рождения означен лишь приблизительно, а дата его смерти в 1910 году оставалась под знаком вопроса. Наконец, листая подшивку журнала «Искры» за 1913 год, я вдруг обнаруживаю портрет красавца-гусара, помещенный во весь разворот громадной страницы, внизу которой написано «А.К. Булатович. Герой аристократического Петербурга». Понятно, что в изданной через 3 года после смерти энциклопедии не мог же он сделаться героем высшего света столицы. Тут что-то не так. «Кто знает Булатовича?» — спрашивал я друзей. «Мы не знаем, но будем ждать рассказать тебя». «Увы», — отвечал я, — «в своей персональной картотеке я отыскал лишь его сестру Наталью. Она умерла смолянкой еще до выпуска из института. А вторая сестра, Мария Ксаверьевна, княгиня Арбелиани, до ныне проживает в Канаде. Эти Булатовичи — харьковские уроженцы. Вот и все, что мне известно». Шли годы, но я не забывал о Булатовиче, не в силах совместить воедино баловня аристократического Петербурга с его распрями почему-то вдруг на Святой Горе. Наконец выяснил, что за год до революции Булатовича нашли убитым выстрелом в спину в своем имении на Украине. Но опять «но» все запутывающее. По другим известиям, Булатовича видели в Одессе 1918 года, живым и невредимым. А куда он потом делся, это вы можете гадать сколько вашей душеньки угодно. Не человек, а загадка какая-то. Догадываетесь, как я обрадовался, раздобыв солидную книгу самого Булатовича. Называется она «С войсками Менелика II», изданную в Петербурге в 1900 году. На обороте титульного листа имелась отметка «Печатана по распоряжению военно-учетного комитета главн.штаба». Я мог бы на этом и смирить свое любопытство, если бы мне не подсказали, что имя Булатовича до сих пор пользуется народным почетом в Абиссинии, как тогда называли нынешнюю Эфиопию. Вот тут я возмутился. Почему, черт побери, русских людей помнят за рубежом, а у себя дома их позабыли столь прочно, будто их никогда и не существовало? Я уж молчу о Европе, но вся Азия, даже Африка, наполнены русскими именами, произнося которые, тамошние жители с уважением шляпы снимают. Нет, нельзя нам забывать о Булатовиче. 100 лет назад Харьков оставался еще провинцией, но славился своим университетом. Безжалостная статистика скрупулезно подсчитала, что к началу 20 века квартир с клозетами в городе было 1109, а ванны имела лишь 321 семья. В этом городе проживала вдова безвестного полковника, который, я так думаю, было не очень-то легко управиться со своим Санечкой, еще гимназистом. «Почему ты не желаешь быть как все?» — упрекала она сына. «Почему я должна каждый день трястись от страха, что мой сыночек опять выкинет какой-нибудь фокус?» Саша Булатович отвечал матери обстоятельно. «Если мне дана жизнь, я не желаю шляться по тропинкам, уже протаренным до меня, ибо это, мамочка, очень скучно. Вот свернешь себе шею», — предрекала мама, «зато я не буду похожим на всех других». По опыту собственной жизни я, автор, извещен в непреложной истине. Человек, если хочет что-то сделать, обязан ставить перед собой непосильные цели. Только в этом случае он сделает намного больше других. Если же он будет беречь себя, выполняя лишь норму, как все, то после него мало что останется. Булатович еще с гимназической скамьи ставил перед собой непомерные задачи, чтобы преодолевать непосильные трудности. Даже в мелочах он все доводил до крайности. На уроках гимнастики отжимался на руках больше всего класса. Домашние сочинения, на которые отводился месяц, писал за одну ночь. На выпускном торжестве педагоги прочили Булатовичу дорогу в университет без экзаменов. Но он поверг их в удивление. «Нет», — заявил юнец, — «я решил все иначе и завершу образование в Александровском лицее, где со времен Пушкина свято хранились традиции культа высокой грамотности». Директор гимназии отвел Булатовича в сторонку. «Пожалейте свою бедную мать, у которой нет денег на ваше сумасбродство. Разве ваши предки внесены в бархатную книгу? Или вы надеетесь на знатную родню в Петербурге?» «Знатной родни в столице я не имею». «А матушка разве богата, чтобы платить за подготовку в пансионе, который обходится в 450 рублей, не давая никаких гарантий для поступления в лицей?» «Я надеюсь только на собственные знания». А вот и Петербург. Перед грозным синклитом экзаменаторов Булатович держал себя так, будто от самой колыбели предназначен судьбой в лицеисты и был принят в числе самых первых. Впрочем, со времен Пушкина в лицее многое изменилось. И в его дартуарах порхали уже не священные музы, а летала на помеле злая ведьма карьеризма. Лицеисты со знанием дела судили о выгодах сидения в различных департаментах, с толком перебирали столичных девиц на выданье, имевших большое приданое, чтобы с места в карьер заложить основы благополучия. В 1891 году лицейская пора миновала. Но при вручении дипломов повторилась та же примерная история, что и в Харьковской гимназии. Булатович вдруг заявил, что от диплома отказывается. «Мне карьера чиновника ненавистна, и потому прошу определить меня в гусары. Но я непременно желаю начинать службу с рядовых. Таков уж мой дурацкий характер». Из рядовых он быстро выслужился в корнеты лейб-гвардии гусарского полка и закачался в седле под мотив старинной гусарской мелодии, принесенной с берегов польской Вислы. «Гусары, гусары, малеваны дети, каждая паненка за вами полети». Русских гусар издавна овевала романтика военной славы. А какое женское сердце не вздрагивало, когда являлся гусар, красивый, статный, весь в золотых бранденбурах, на груди при сабле и ментике через плечо, умеющий пировать и всегда готовый к атаке. Да, все было в жизни корнета. И восхищенные взоры женщин, и дуэли на сумрачных рассветах, и кутежи с ящиками выпитого шампанского, и безумные ночи напролет под надрывное пение «Недотрог цыганок». Корнет Булатович, знаменитый Сашка, как гласила о нем светская хроника, обрел славу лихого наездника, брал первые призы на скачках «Чизл-степ» в Царском селе, а вечерами с треском распечатывал колоду карт. «Господа, не пора ли нам всем испытать судьбу?» Но судьба сама испытывала его. Булатовича уже не тешили призывные взоры красавиц, не соблазняли золотые жетоны, полученные на ипподромных скачках со взятием барьеров. Пришло время передернуть карту судьбы, чтобы не быть похожим на всех. Военный министр Ванновский получил от знаменитого Сашки прошение, чтобы его включили в состав отряда Красного Креста, отъезжавшего на помощь народу Абиссинии, Эфиопии. Ванновский, уже старик, пожелал видеть юного гусара. «Корнет, объясните свое поведение. Что вы там собираетесь делать? Или у вас имеется медицинское образование?» «Я не врач», — отвечал Булатович, — «и согласен довольствоваться ролью санитара. Для того заранее изучаю медицину». «Из лейб-гвардии в санитары?» «Я уже давал воинскую присягу и полагаю, этого вполне достаточно, дабы оставаться честным человеком, а русский гусар обязан приходить на помощь всем слабым и беззащитным». Победа при Адуа. Как мы гордимся битвой при Полтаве, а немцы гордятся Седаном, так абиссинцы-эфиопы славились сражением при Адуа, удивившим весь мир. Босоногая армия Негуса Менелика, вооруженная луками и стрелами, учинила разгром итальянской армии, и в Европе политики поняли, что нет, не вся Африка им покорна. Это случилось в 1896 году. После битвы при Адуа в Аддис-Абебе скопилось множество раненых, а лечить их было некому. Менелик II просил помощи у Петербурга, и он послал миссию Красного Креста, а чисто медицинская помощь России имела значение военно-политическое. Но еще в пути русская миссия известилась, что итальянцы, обозленные своим поражением, не позволяют ей высадиться в африканском порту Массао. Зато французы сами предложили свой порт Джибути. Булатович, проявив эрудицию, говорил врачам: «Все бы ничего, но от Джибути до Аддис-Абебы еще 400 миль пустыни и никаких дорог. Наконец, вот-вот начнется сезон дождей. А это вам не русский грибной дождичек. Местные ливни в горах смывают путников в пропасти». Положение осложнялось. Ибо Менелик II не знал о прибытии русских в Джибути, встречный караван верблюдов Негус отправил прямо в Массао. Сам же город Джибути напоминал сонное царство нищих арабов и негров, поголовно засыпающих ровно в полдень, чтобы переспать время нестерпимого зноя. А море, кишащее от обилия акул, никак не манило своей прохладой. «Нас акулы не трогают», — говорили аборигены акулам, — «очень нравится только мясо белого человека». Булатович никак не мог отыскать в Джибути местного жителя, согласного ехать до Аддис-Абебы курьером. Даже донские казаки из конвоя отказывались. «На лошадях мы хоша до Парижу, а верблюдов мы знать не знаем, нам и глядеть-то на них противно». Булатович подсчитал, что верблюд, делая в час не более 8 миль, способен достичь Аддис-Абебы не раньше 5 суток пути. И надо спешить, пока не грянули сезонные ливни. Два заезжих араба за большие деньги согласились быть его проводниками. Александр Ксаверьевич обрядился в бурнус, обмотал голову полотенцем вроде челмы и решил оседлать верблюда. «Да», — понял он сразу, — «верблюд — это не лошадь». Качало на горбу так, будто попал в сильный шторм, а раскрытый над головой зонтик не спасал от жары. Вечером французский телеграф принял депешу из Петербурга. Корнет Булатович произведен в поручики. «За 1 час езды на верблюде надо бы сразу давать жезл маршала», — сказал Булатович врачам миссии. Проводы были печальны. Все понимали, что Булатович жертвует собой, дабы спасти будущие миссии, но кто спасет его самого? Не было доверия и к проводникам, языка которых Булатович не понимал, как не понимали его и сами арабы. В последний момент доктор Шусев даже прослезился. «Милый мой юноша, на кой черт губить красоту и молодость? Не лучше ли вернуться в Россию? Тогда и сыщу я себе бесчестие», — отвечал поручик. Джибути остался позади. Для человека, нерожденного в шатре кочевого бедуина, езда на горбу верблюда — пытка. И в конце первого дня Булатович свалился на землю, словно мешок. Но также лежали и его проводники, а утром один из них отказался следовать далее. Голодные гиены, посверкивая глазами, уже предчуяли близкую добычу. Булатович разогнал гиен выстрелами. Вода скоро кончилась, а зонтик от жары не спасал. Лишь на третьи сутки встретилась жалкая деревушка племени Галасов. Они дали своих проводников, уже настоящих, и в конце четвертого дня пути Булатович увидел перед собой окраины Аддис-Абебы, похожие на большую деревню. Менелик II и его свита не верили глазам, когда перед дворцом Геби спешился русский офицер. «Приношу глубокие извинения», — сказал Негус, — «что моя столица, новый цветок моего государства, еще не протянула рельсы до порта Джибути. Мы обзавелись пока лишь телефоном. Не хотите ли оповестить русскую миссию о своем прибытии?» Когда миссия Красного Креста прибыла в столицу, Булатович уже стал среди эфиопов героем, а всех русских они считали таким же Булатом. Скоро телеграф Джибути принял из Петербурга депешу. Булатович был признан лучшим кавалеристом России, хотя и пересек пустыню верхом на верблюде. Русские врачи до осени 1896 года вылечили 15 тысяч раненых, а поручик служил санитаром, уже научившись делать простейшие операции. Тогда же врачи создали для эфиопов курсы, положив начало медицинскому образованию в Аддис-Абебе. Когда миссия отъехала на родину, Булатович остался в семье Менелика, быстро освоив речь эфиопов. Военное министерство дозволило ему провести в Абиссинии целый год. Он писал о себе. «Я достиг западных границ Абиссинии и перешел реку Баро, дотоле не исследованную ни одним европейцем. На обратном пути я побывал в низовьях реки Дидессы в долине Голубого Нила». Совсем неожиданно его отозвали на родину, а Менелик II сказал на прощание: «Передай в Петербург своим расогенералам, что пора нашим странам обменяться посольствами. 2 года назад я отправил в Петербург принцев Дампто и Белякио своими послами. Но теперь мой бедный народ нуждается в постоянной помощи от России». Плохо скрытая неприязнь, с какой Булатовича встретили на родине в военных кругах, была непонятна. Но зато столичная интеллигенция тепло приветствовала отважного наездника, проникшего в африканские дебри, еще неизвестные европейцам. Верный своему принципу никогда не щадить себя, он очень быстро написал книгу «От Энтото до реки Баро». С его лица не сошел африканский загар, когда эта книга увидела свет, а генштаб ее раскритиковал. Булатович недоумевал. За что? Сомнения разрешились в конфликте, в котором Россия не желала участвовать. Италия после Адуа отступилась от Абиссинии, которой теперь угрожали 2 более опытных колониальных хищника – Англия и Франция. Менелик спешно просил Петербург о помощи. Его чрезвычайный посол говорил Николаю II: «Царь царей, мой великий Негус Негести Менелик II, наследник красы и мудрости царицы Савской, пленившей мудрого царя Соломона, взывает о чрезвычайном посольстве России, желая видеть в столице и своего друга Булат Булатовича». Опередив посольство, в октябре Булатович был уже в Аддис-Абебе. Негус выслал ему навстречу белого коня, на котором поручик и въехал в столицу. Воины Менелика несли над ним походный паланкин. Булатович поспел как раз к сбору войск. Дворец Негуса был наполнен воинственными расами, начальниками отрядов. Царица Таиту поднесла русскому гостю кубок с вином, а Менелик доверительно раскатал перед ним карту. «С севера надвигается французский корпус Маршана. С юга угрожают английские войска генерала Китченера. Если мы сейчас не вступим в пределы Эфиопского Нагорья и не покорим земли Каффы, эти шакалы залезут в нашу страну. Их надо опередить». Каффа оставалась загадкой. Там процветала работорговля, оттуда вывозили кофе и слоновую кость. Булатович и сам не заметил, как и когда сделался военным советником при Негусе, а это было даже опасно. Менелик сам же и сказал поручику: «Меня предварили, будто на тебя готовится покушение, ибо в моей армии нет белых людей, и ты можешь принести нам несчастье. Очень прошу, будь осторожнее». Булатович не верил этому, и охотников служить в его отряде набралось достаточно. О нем ходила слава, что он способен, как рядовой воин-эфиоп, питаться сырым мясом и утолять жажду из любой лужи, а своих раненых воинов сам же излечивает от ран. В беседе с Негусом Булатович указал на карте озера Рудольфа. «Меня, поверьте, не волнуют крокодилы и бегемоты, но я хотел бы провести геодезическую съемку своего маршрута от самой Аддис-Абебы до этого таинственного острова». Готовясь в дальний путь, Булатович ради тренировки проделал длинные кавалерийские пробеги в пустынях, где и нажил острый ревматизм, ибо по ночам температура была близкой к минусовой. «Болезнь причиняла мне такие страдания, — вспоминал поручик, — что одно время я не в состоянии был сесть, забраться в седло без посторонней помощи. Ведь если сказать кому-либо, никогда не поверят, чтобы в Африке человек схватил ревматизм. Увы, это так». Объявили поход. И на Перу во дворце Негуса боевой рас Вальдегеоргиес поклялся Менелику пройти через Каффу как ветер и пленить кафского короля с его женами. При этом, как писал Булатович, рас одним залпом опустошил гигантский кубок, который бросил потом вверх с такой силищей, что он, ударившись в потолок, разлетелся вдребезги. Отряд Булатовича, входивший в армию раса Георгиеса, насчитывал 30 воинов при 19 ружьях. Помощниками поручика были эфиоп Тадик и рядовой гусар Костя Залипукин, сопровождавший его от самого Петербурга. Булатович выступил в декабре. Он маскировал цели похода, говоря, что решил поохотиться на слонов. В пути часто встречались следы древнейшей эфиопской культуры. Мужчины в деревнях носили плащи, заворачиваясь в них, как римляне в тоги, а все женщины были в длинных рубашках до пят. Русских они угощали медом, разливая его в рога буйволов, словно в бокалы. Вожди племен гордились чудовищными браслетами из слоновьих ступней, широких, словно подсолнухи. В этой первозданной глуши Булатович с Костей не раз смеялись, встречая медные рукомойники московских фабрик или тульские самовары. В реках и озерах резвились гигантские гиппопотамы, которые по ночам фыркали иногда с такой оглушительной мощью, будто рвались динамитные петарды. Во всех отвоеванных областях Менелик II, человек грамотный и гуманный, под страхом смерти запрещал работорговлю. Но в отдаленных селениях Булатович еще встречал иногда рабынь, бедра которых были обернуты кожаными полотенцами, отрезанными от шкур буйволов. Костя же Залипукин обладал ростом Гулливера, на него взирали как на чудо из чудес, прозвав гусара Зохана, слон. Какова же была его радость, когда в тени древних смоковниц, под сенью мимоз и ароматных акаций, гусар, вчерашний парень из деревни, нашел ягоды ежевики. «Родимая ты моя!» — закричал гусар. «Мне бы еще клюкову сыскать, так будто домой в Россию попал». Зато вот бананы ему не нравились. «У нас в деревне картошка куда как вкуснее огурцов энтих со шкурой». Хотя отряд Булатовича и входил в армию Георгиеса, но поручик сознательно уклонялся от участия в битвах, зато он всюду лечил больных, фотографировал красавиц. Местные царьки допускали его в свои гаремы, где за ним следили евнухи с хлыстами из бычьих хвостов. Фрейлины местных королев, надушенные розовым маслом и сандалом, были удивительно похожи на русских цыганок. Булатович же шепнул Залипукину: «Так и хочется открыть шампанского, швырнуть им под ноги сотенную, чтобы они спели нам невечернюю». Близилась Каффа, и Георгиес заранее отдал приказ: «Слушай, слушай, слушай! Кто не слушает, тот враг! Воины, Собирайтесь силами, горе тому, кто опоздает и упустит счастливый случай стяжать себе славу. В темном лесу Залипухин спросил: «А что это за людишки там под деревьями прыгают?» «Нет, Костя, еще не люди, а пока только обезьяны». «Надо же, без билета прямо в зверинец попали». Маршрут Булатовича почти совпадал с путями армии Раса. Эфиопы ходили на войну семьями. Воин-муж шагал впереди с кувшином масла или меда на голове. Жена тащила походную утварь, а дети несли оружие отца. Земли Кафы украшали бамбуковые леса и финиковые рощи. «Чарующая красота», — писал потом Булатович, «словно я попал в заколдованный лес из спящей красавицы». Каффа отстала от эфиопов в культуре настолько, что утратила даже свою древнюю письменность. Потомки рабов и племенной аристократии уже сами не понимали, за что и когда воевали их предки, чьи кости и черепа валяются среди пышных и ароматных цветов. Абиссинцам, умевшим громить даже европейские армии, было нетрудно покорить Каффу, опережая нашествие в эти края опытных колонизаторов – Маршана и Китченера. Булатович все время вел солнечные наблюдения, составлял карты маршрутов, потом эти его карты долгое время служили единственным путеводителем по Эфиопии и Каффе для всех европейцев. В городе Андрачи, кафской столице, Булатович ближе сошелся с Раса Георгиесом, помогая ему советами, и он не скрывал, что до самого озера Рудольфа на картах расплылось белое пятно неизвестности. Георгиес говорил Булатовичу, что кафский король Тчанито бежал от него в леса. «И пока не привезу его в Аддис-Абебу вместе с женами, до тех пор никто не скажет, что мне повезло». Хлынули ливни, начались эпидемии и падеж скота. Войска Раса, писал Булатович, были истощены голодом и болезнями. От множества трупов в Андраче стоял нестерпимый смрад. Булатович сам же и утешал Раса, впавшего в уныние. Как умел, лечил больных, и, наконец, король Тчанито попался в плен вместе со своими женами. Сняв с руки три тяжеленных золотых браслета, Тчанито протянул их Расу Георгиесу. «Ты муж из мужей, но я тоже достоин твоего уважения». Состоялся победный пир, и не вино лилось рекой, а лился один лишь мед. Но даже трезвые эфиопы напоминали Булатовичу пьяных. Потрясая оружием, они наперебой похвалялись своими подвигами и трофеями. Эта церемония называлась «фокер», вроде клятвы, быть в бою непременно мужественным. И Георгиес внимательно выслушивал каждого, потом спрашивая: «Говоришь ты красиво, но кто поручится мне за тебя?» Дающий клятву называл своего поручителя, после чего получал кубок меда и садился на место. Булатович открыл бутылку с шампанским и сказал, что она у него последняя. «Я выпью за победу неустрашимых войск Негуса Негести». Они еще не ведали орденов, храбрецов награждали золотыми серьгами, щитами из серебра или набрасывали им на плечи шкуры леопардов. Головные же повязки из львиных шкур, амфара, отличали народных героев, гордились ими так же, как русские солдаты крестами святого Георгия. Снова поход. Шли тропами диких слонов, из густой травы вылетали убийственные стрелы. Булатович не мог видеть голодных детей, животы у них непомерно вздулись, а коленные суставы резко обострились. «Несчастные дети, — записывал он, — дрожа от холода, искали в траве кости, дрались меж собой из-за внутренностей дохлого барана. Отряд вступил в земли неизвестных миру племен, их речь не понимали даже проводники. Когда Булатович выразил желание напиться жестами, дикари принесли воду в стволе бамбука. На громадных сикаморах висели высохшие тела повешенных, в грудных клетках которых дикие пчелы роились с гудением, словно в ульях. Булатович строго указал воинам своего отряда не обижать жителей, и весь свой боевой пыл они растрачивали в воинственных плясках. «Чисто лезгинка», — похваливал их Залипухин. За Расом двигалась 30-тысячная армия. Полководец Негуса ходил босиком, но при золотом оружии. А голову он укрывал широкополой фетровой шляпой американского ковбоя. «Трудно выбрать дорогу», — говорил Рас. «Мы еще не бывали в этих краях. И куда вести всю армию Негуса?» Булатович, понятно, стремился к озеру Рудольфа. Случайно, разведуя местность, он отыскал в траве отстрелянные гильзы. И вот чудо, грязную страницу из теории вероятности на итальянском языке. Это были следы итальянской экспедиции. Возле палатки поручика всегда толпились больные, из леса выносили раненых. Приходилось лечить кровавый понос, класть в лубки руки и ноги, зашивать раны от копий и даже от зубов крокодилов. Перед пленными Булатович всегда помахивал веткой. Это означало: «Не бойтесь, у меня самые мирные намерения». «Есть ли впереди нас большое озеро?» «Нет, озера мы не знаем», — понимался ответ. «Видели ли вы Гучумба, европейца?» «Видели. Они в деревне ловили куриц». Очевидно, неподалеку блуждали солдаты майора Макдональда, спешившие на выручку своего Китченера. Но еще никто не указал путей к озеру Рудольфа, и Булатович уповал едино лишь на компас. Соли не стало, ее заменяли перцем, эфиопы поливали свою еду желчью убитых животных. Вокруг царило безлюдье и безводье. Стада зебр бродили вровень с робкими антилопами, в иле пересохшего русла виднелись следы слонов и носорогов. Мучила жажда. Каждый искал хотя бы грязную лужу. Вдруг открылась взором полоса речной воды, поверх которой чернели неподвижные чучела дремлющих крокодилов. Казалось, отряд у цели пути, когда пленная проводница заявила, что дальше безводная пустыня. Армия Негуса заволновалась, желая возвращаться назад, и сам отважный Георгиес начал беспокоиться. Булатович понял: требуется крутое решение. Он взял таблетку хины и велел проводнице открыть рот пошире. «Если говоришь неправду, — заявил он ей, — ты умрешь от этого страшного яда, но скажи правду и останешься живой». Женщина с ужасом в глазах указала рукой на юг. «Либоиаунто! Есть ли там хлеб?» — спросили ее. «Ие! Есть!» — тихо отвечала она. Крокодилы в реке Омо, еще никем никогда не пуганные, совсем не боялись людей. Войска Раса вступили в страну изобилия, где среди кукурузных полей бродили стада рогатого скота и ослов. Наконец, пленные показали, что до озера 2 дня пути. Сразу забили литавры, заиграли на дудках. Здесь жило неизвестное племя хромых мужчин, у которых были подрезаны поджилки ног. Александр Ксаверьевич сообщил Георгиесу: «Я не понял с их слов, кто наказал их вечную хромотою, но реку Ома они называют Ня-Ням. Сейчас твои воины, о великий непобедимый Рас, радуются, что их привели в хорошую землю. Будем же радоваться и мы тому, что могучий царь царей, Негус Негести, вывел Абиссинию к озеру Рудольфа». Булатович однажды поджаривал на ужин мясо на ослинном жире, когда в палатку к нему воины Раса внесли мальчика, всего в крови, жестоко истерзанного лесными дикарями. «Мы нашли его в камышах», — сказали воины. «Он лежал возле воды. Судя по всему, ни отца, ни матери он не знает». С трудом залечив раны мальчика, Булатович испытал к нему трогательную нежность и сказал Залипукину: «Я назову его Васькой. Пусть он будет Василием Александровичем, и пусть он станет для меня родным сыном». На голове сыночка он остриг 2 вшивых пучка волос, снял с его шеи нитку глиняных бус, среди которых торчали 2 крокодиловых зуба. А на картах Африки, там, где находится залив Лабур, выступающий в синеву озера Рудольфа, вскоре появилось новое географическое название — Васькин мыс, знай наших. По возвращении Булатовича в Адис-Абебу царь царей наградил его высшим отличием воина — золотым щитом и золотой саблей. А русский посол Власов, что-то хмыкнув, вручил ему телеграмму. «Военное министерство спешно отзывает вас на берега Невы. И я подозреваю, что вас ожидают некоторые неприятности. 19 июля 1898 года Александр Ксаверьевич был уже в русской столице, одетый строго по форме и вызывая удивление прохожих на Невском проспекте, он вел за руку чернокожего мальчика. Знакомым он очень охотно представлял своего, Ваську. А вдруг он станет Ганнибалом, и в его потомстве обнаружится новый великий поэт, каков был и наш Пушкин. Удивительно быстро он написал солидную монографию о неизвестных окраинах Абиссинии, снабдив ее картами, и научный мир России сразу признал его заслуги. Зато вот военная клика, живущая под аркой главного штаба, встретила фурор Булатовича с откровенной неприязнью. А Николай II даже запретил ему носить золотое оружие. Надо полагать, генералов раздражало своеволие гусара, вдруг ставшего военным советником Менелика II по выбору самого Негуса, а не по приказанию царя. Но поручик Булатович вскоре пропал. Забеспокоились друзья, заволновались женщины, давно и безнадежно в него влюбленные, журналисты обрыскали все притоны столицы и нашли Булатовича в мрачной келье Афонского подворья. В грубой рясе послушника он постигал истины Ветхого и Нового Заветов, готовясь к монашескому пострижению. «Оставьте меня», — сказал он ищущим его. «Я ушел из вашего мира, дабы обрести мир иной, ближе к Богу». Никто не мог объяснить поступок Булатовича, который от гусарской лихости и науки вдруг обратился к духовному подвижничеству, чающему откровение свыше. А старые гусары только посмеивались. «Вы профаны, еще не знаете нашего знаменитого Сашку. Кто же поверит в его смирение, ежели под рясой отшельника стучит бравурное сердце лихого гусара?» Булатович принял пострижение с новым именем отца Антония и очень быстро, опять-таки быстро, выдвинулся в иеросхимонахи Никифора Белозерского монастыря, известного очень строгим, почти тюремным режимом. Лишь однажды, в 1906 году, его жизнь была нарушена поездкой в Аддис-Абебу, куда он отвез Ваську, возросшего на русских хлебах, но вдруг затосковавшего по своей родине. Скорее всего, эта поездка была очень далека от родительской лирики. Ее, пожалуй, лучше считать секретной командировкой. Не из подарки генштаба, а от певческого моста столицы, где располагалось Министерство иностранных дел. После этого визита в Аддис-Абебу Булатович с ангельским смирением вернулся в монастырь, и о нем постепенно забыли. Так тянулось время в бдениях и молитвах до самого 1911 года, когда забили тревогу в департаменте тайной полиции. Отец Антоний исчез, скрывшись из монастыря. Бежал? Куда он бежал? Выяснить? Сами ничего не знаем. Видать, бежал к своим эфиопцам. В гусарском полку сказывали, что у него там жена осталась. Булатович был обнаружен в древней Афонской обители, что на юге греческой Македонии, возле Эгейского моря, откуда 2 дня пути до Одессы, пароходом, конечно. Афонские монастыри, укрытые в горных лесах, внешне напоминали крепости. Толстые стены, узкие амбразуры, ворота железные, и, попав в эту фортецию, монах полностью отрекался от общения с грешным миром. На Афоне подвижничали греки, сербы, грузины, болгары и русские, подчиненные Константинопольскому патриарху. Булатович сразу заметил, что на Афоне братство делится на аристократов и плебеев. Не стану вдаваться в подоплеку религиозных распри, скажу кратко. Постулаты веры были для Булатовича лишь удобным поводом для возмущения братьев. Пока плебеи замаливали чужие грехи, сутками простаивая на коленях, уже высохшие от скуда едания, проэстосы, аристократы, занимали в монастырях по 5-6 комнат, убранных с восточной роскошью. Они носили богатые одежды, не отвращались от мяса даже во дни постные. А рядовых монахов они содержали в кельях на положении своих рабов и прислужников. Вот тут-то в Булатовичи и проснулся, былой гусар. Если крепости не сдаются, их надобно взрывать. Авторитет у него был в ту пору непогрешимым, и вокруг него собрались тысячи сторонников, готовых сбросить ненавистное иго зажравшейся афонской элиты. В богословских диспутах, свободно цитируя ветхозаветных отцов церкви, Булатович призывал монахов к восстанию и даже создал боевые дружины. Из Петербурга члены синода срочно прислали на Афон знающих теологов, но они были опозорены Булатовичем, эрудиция которого оказалась выше знаний ученых академических богословов. Газеты всего света вдруг оповестили читателей, что на Афоне возник еретический бунт, во главе которого объявился какой-то странный русский гусар, по слухам, женатый на черной, как сажа, эфиопке, обвешанной с ног до шеи золотыми браслетами. Патриарх из Константинополя отбил телеграмму в Петербургский синод, чтобы там не дремали, ибо дело зашло далеко. Очень даже далеко зашло это дело. С русского парохода «Херсонес» был выброшен военный десант. Солдаты брали святую обитель штурмом, разрушая груды баррикад, сооруженных Булатовичем по всем правилам военной фортификации. Около тысячи русских монахов были взяты в плен, всех их тут же оболванили наголо, как новобранцев, монашеские одежды с бунтарей были сорваны. Жандармы пристально вглядывались в лица пленников. «Тю-тю-тю! А самого-то Булатовича-то уже нету-ки?» 13 июля 1913 года пароход «Херсонес» вывалил на пристань Одессы мамы крикливую и безалаберную, кое-как одетую толпу растриженных монахов, и всем бунтарям было объявлено: «Ваше счастье, что главный заводила сумел удрать, а то бы всех вас под суд, и вы бы еще у нас расчерикались». «А куда нам теперича?» — спрашивали растриги. «Знать вас не знаем, катитесь на все четыре стороны». Департамент полиции не сомневался, что Булатович нашел приют в Аддис-Абебе, где у него давние связи с Негесом. Но однажды ночью министр внутренних дел Маклаков был разбужен телефонным тревожным звонком. Агент охранки доложил: «Булатович здесь же, где дежурю и я». «А где ты сегодня дежуришь?» «В ресторане у Кюба». «А что Булатович?» «Ужинает с известной вам этуалью Зизи, которая дерет по червонцу только за скромную беседу с нею. Следи, будем брать сразу». С гусаром решили расправиться без суда, объявив Булатовичу, что он высылается в имение матери в Луциковку, где и надобно ему проживать под надзором полиции без права выезда в города империи. Но как только Булатович появился в Луциковке, к нему сразу сбежались невесть откуда все растриги, выдворенные с Афона, а газеты запестрели сообщениями, что Булатович устраивает на Харьковщине коммуну, где бывшие подвижники желают проживать единой семьей по законам равенства и братства. Опять ересь, заволновались в синоде. Было печатно объявлено, что иеросхимонах отец Антоний еще не лишен духовного сана, а значит, подвластен юрисдикции Святейшего Синода, и скоро он предстанет перед судом церкви, яко еретик и безбожник. Неизвестно, куда бы теперь бежал Александр Ксаверьевич, но тут началась война с Германией, и отец Антоний сразу оказался на фронте. Правда, ему не вернули офицерского звания. Он довольствовался ролью рядового солдата-разведчика, проявившего в боевых делах самую дерзкую храбрость. Но однажды из разведки он не вернулся. «Пропал Сашка», — горевали солдаты. «А уж был парень хват, столько пленных побрал, что пора бы Георгия на шею ему». На этот раз Булатовичу не повезло. Он сам оказался в плену. Однако, верный себе, он скоро разоружил охрану лагеря и вывел из плена большую группу солдат, вернувшись в свою же часть. Здесь он, всеми почитаемый, был вызван к начальству. «Александр Ксаверьевич», — сказали ему, — «мы и сами толком не понимаем, в чем тут дело, Но вот пришла из Петербурга бумага, чтобы вас удалить с фронта как неблагонадежного, и велено вам иметь жительство в своей Луцыковке. В своем имении он успел только поправить могилу покойной матери, а рано утром Булатович был найден убитым выстрелом в спину. Такова версия. Очевидно, кому-то было очень нужно, чтобы его на этом свете не стало. Все бумаги Булатовича свалили в сельскую церковь, а потом и сожгли вместе с церковью. Впрочем, как я уже писал в начале, Булатовича будто бы видели потом в Одессе, как будто бы бывал он замечен в форме полковника и приставке Деникина. Опять версия. Как много домыслов вокруг этого незаурядного человека. Неожиданно меня пронзила догадка. Разве не мог Булатович вернуться в Абиссинию Эфиопию, где его многие знали и уважали, где у него был сын, Василий Александрович, получивший образование в России, как и очень многие эфиопы в ту давнюю пору. Я извещен, что до недавнего времени, нам уже близкого, в Эфиопии еще проживало немало людей, получивших в России военное и университетское образование. И они, эти люди, совсем недавно рассказывали нашим журналистам. Честно говоря, нам ведь нелегко забыть прошлое. Особенно грустно зимою. Ваши курские соловьи перелетают каждый год из России зимовать в нашу страну, и когда мы слышим их пение, невольно вспоминаются молодость, русская жизнь, широкие пиры в застольях, и нам хочется говорить по-русски. На этом я и желал бы закончить свой долгий рассказ, если бы не странное письмо от читателя Афанасьева из села Константиновки Николаевской области. Он прочел мою миниатюру о вольном казаке Ашинове и сообщил следующее. «В селе Васильевке Белгородского района Крымской области живет, если верить его словам, а я слышал это сам от него, потомок легендарного Александра Булатовича. Работает он вроде бы агрономом в колхозе имени 22-го партсъезда».